От таких глубоких знаний, магических умений и уверенных действий все тот же Эрик Зарнер словно язык проглотил и стал ниже ростом. Тогда как остальные местные гранды не могли со своими мизерными знаниями понять и оценить весь тот невероятный опыт практика, экспериментатора и громадные знания теоретика, которые сквозили в каждом жесте и в каждом слове Тани Хилки. Зато понял и оценил торговец. Да так оценил, что ему пришлось изо всех сил сдерживать свои эмоции в узде. По его мнению, нежданная супруга по магической силе дотягивала до уровня Арчевилла, а по некоторым знаниям теории в изготовлении амулетов и превосходила некоторых известных торговцу-целителей третьего уровня. Ну и тот азарт ученого, который овладел женщиной во время работы, сразу говорил о ней как о некоем гении, очень похожем на того же Титила Брейса. Через полчаса Дмитрий все-таки не удержался и шепнул на ушко виконтессы: «Слушай, напомни, пожалуйста, как мы с тобой познакомились. На балу у императора, мы затеяли с тобой научный спор». «А, ну, тогда все понятно. И на какую тему спорили? Не хочу даже полусловом вспоминать». «Почему? Мы тогда чуть не подрались», — со стыдливым румянцем призналась Таня. «Шутишь? Если бы». Не обращая внимания на присутствующих, она повернулась к мужу и прижалась к нему роскошной грудью. «Ты потом так долго и мило извинялся в постели, что я тебя не могла не простить. Ну и мы договорились больше эту тему даже намеками не подымать, а то опять начнем спорить, ругаться». Оставшаяся четверть часа прошла в напряженной всеобщей работе. Но как только отмеченный заранее час истек, виконтесса проявила похвальную щепетильность по отношению к приглашающей стороне. «Мы сами не любим, когда к нам гости опаздывают, поэтому стоит уважать и ожидающих. Господа, прекращаем всякую работу. Вы и так хвастались, что на каждого обитателя форта приходится по два амулета. Запас карман не тянет», — напомнил Святозаров. «Но заставлять ждать других и в самом деле нехорошо. Сворачиваем производство». И уже минут через пять гульдены под приветственные крики собравшихся на всеобщий ужин рассаживались во главе столов, расставленных прямо во дворе крепости. Сумерки только начинались, но на стены уже поднялись усиленные дозоры лучников, да и каждый из воинов имел свое оружие на подхвате. Так что опасаться неожиданного нападения большой стаи хищников не приходилось. Понятно, что предусмотрительная виконтесса и порядок рассадки оговорила с комендантом заранее. Она с графом в центре, а молодая целительница с вызывающим, полным подозрительности взглядом, в самом конце стоящего поперек длинного стола. То есть на нее чуть ли не оглядываться приходилось, да и другие коллеги закрывали своими телами от случайного взгляда. А непосредственно во время ужина пустила в ход все свои наверняка действующие при охмурении мужчин навыки и умения, давно и сотни раз проверенные в действии. Никакой лишней строгости, которую позволяют себе вредные, капризные супруги. Постоянно мягкий, всепрощенческий взгляд, милый смех, словно бархатный ручек, успокаивающий и возвышающий самого главного в семье человека. Вполне естественно, что это да плюс несколько чрезмерное возлияние всецело примирили торговца с тем неожиданным фактом, что он оказался женат на такой роскошной, талантливой, можно сказать, гениальной женщине. Он даже философски ухмылялся мысленно, представляя обратный вариант: если бы его жена оказалась страшная, ограниченная и вреднющая. А ведь в том мире, где он обретался, и такое могло случиться. Вообще удивительно, как его до сих пор в каждом отдельном мире отдельно и не женили. И ведь такие предложения, а то и попытки имели место неоднократно. Конечно, трудно представить все факторы и жуткие стечения обстоятельств, которые могли привести к браку с мерзкой ведьмой, скорее как раз вот такие, как Тани, должны украшать постель торговца, но при должной фантазии можно и не то придумать. Да и в истории официальных фактов хватало. Особым бальзамом на душу изливались взгляды остальных мужчин на снизошедшую к ним богиню. Конечно, тут не было высших сановников местного королевства, да и сами здешние короли вместе с принцами не стоили того богатства, что имела виконтесса, но все равно ее блеск не могли бы затмить и самые прекрасные женщины мира Мирлан. За столом было весело, интересно. Вошел враж рассказчика маркиз Зарнер, стал удивлять своими уместными шутками барон Данью, пытались от них не отставать имеющие отличное образование купцы. Ну а сам Святозаров старался помалкивать, попивать вино да пробовать блюда и время от времени задавать своей супруге неожиданные вопросы. «А почему мы с тобой раньше не знакомились?» Удивленный взгляд и тут же ласковое понимание. «Мне все не верится, что ты не можешь вспомнить последний месяц. Мы и в самом деле познакомились на удивление поздно, хотя я о тебе задумывалась давно, но все как-то не получалось, а потом ты сошелся с принцессой, и мне неудобно было перебегать дорогу хорошей подруге. Странно, я и не знал, что вы подруги. Вот видишь, а я сколько раз ее просила нас познакомить. Видимо, она заранее почувствовала и опасалась нашей встречной страсти. После возникшей за столом темы родственников Дмитрий вспомнил о своих. А что я тебе рассказывал о родителях? Вопрос мог оказаться весьма скользким для аферистки, но недаром она столько времени собирала все крохи сведения о так понравившемся ей мужчине. Ты не любишь об этом вспоминать, но они пропали во время какой-то таинственной трагедии вместе с сестрой. Мои тоже погибли случайно, когда я была в шестилетнем возрасте, и меня воспитывали назначенные императором опекуны. При воспоминании о своем сиротстве та неумело выдавила из глаз две крупные слезинки, и это получилось так натурально и эффектно, что граф в приливе жалости и сочувствия приобнял супругу за плечи и утешил. «Не грусти, утраченного не вернешь. Ох, спасибо тебе, ты всегда меня умел утешить лучше всех остальных. Мне с тобой всегда так хорошо и уютно». Воспоминания о друзьях, и в первую очередь о короле Бонзе V, возникли в голове у торговца спонтанно. «Слушай, а Егоны мы с тобой посещали? Дорогой, ты мне обещал свадебное путешествие по всем мирам с третьей недели от дня нашей свадьбы. Но только 9 дней назад мы отправились в первое путешествие, и ты клятвенно заверял, что по делу мы побудем здесь лишь 3 дня, а потом промчимся и отметимся во всех мирах и у всех твоих друзей. На третьей неделе? А почему и этого не выполнил? Хаем, да потому что из постели меня не выпускал». Капризно надула губки виконтесса. «А ты куда-то вырывалась, а я никуда и не вырывалась». При этом она так призывно улыбнулась своему супругу, что шум, смех, разговоры за столом непроизвольно смолкли на несколько мгновений. Что мужчины, что женщины поняли суть неслышного для них разговора и отреагировали соответственно. Захотелось как можно быстрее добраться до постели со своим партнером или партнершей по сексу. Понятно, что мужчины на месте своей партнерши представляли чужестранку, ну а женщины – красавца графа. Да и сам граф уже с некоторым томлением не мог дождаться явно приближающегося интима. Тем более, что после многообещающей улыбки Таня доверительно сообщила: «Для нас двоих комендант выделил отдельную спальню с неким подобием ванны. Горячая вода уже должна быть на месте. А как же моя отдельная? Твоя палата уже занята нуждающимся в лечении больным, а все вещи перенесены в нашу спальню. Или тебе хотелось поиграть со мной на узкой больничной кроватке?» Мурлычущий тон, нежные прикосновения и горячие взгляды могли свести с ума любого мужчину. Даже всезнайка-торговец, избалованный вниманием женского пола, не мог устоять перед такими чарами. «Что-то мы и в самом деле засиделись за столом», – пробормотал он. «А ведь завтра придется так рано вставать. Вот сейчас еще попробуем этот десерт и начнем благодарить хозяев за угощение. Как скажешь, дорогой, я по тебе тоже страшно соскучилась». Пока доедали десерт, кто-то обратил внимание остальных на события, происходящие по периметру форта. Потому что уже и глухая ночь настала, самое время для массированных атак магических тварей, и они атаковали, в большинстве своем в одиночку, но иногда парами, один раз даже втроем. Но защищенные от паралича лучники расправлялись с такими хищниками деловито и без всякой паники, только и перебегали с места на место в более жаркие центры сражений, да и со двора в случае необходимости готова была оказаться максимальная помощь. Мало того, некоторые воины порывались встать из-за стола да выскочить на стену, но их останавливали довольно грубыми и бесцеремонными окриками их сражающиеся коллеги. «Ну и куда прешь? Тебя сюда звали. Вот будет твоя смена, приходи. А пока мы еще сами как следует не разогрелись». Так что впервые за годы даже помощь Гульдена считалась ненужной. Тот лишь посматривал на самом опасном направлении вглубь неосвещенного участка метров на 10 да подавал сигнал, если именно там усматривали атаку пары-тройки приближающихся монстров. Пожалуй, только Майлину никто не осмелился гнать вниз, и девушка несколько раз успела пробежаться со своим луком по стенам, но ни разу при этом не выстрелила. А глядя на ее расстроенное личико, легко было догадаться и о ее желании, чтобы все твари одновременно вышли из леса и постоянным потоком стай нападали на форт. Тогда никто не смог бы сидеть праздно за столами и уж тем более отправиться спать в такое напряженное для обороны время. Будь ее воля, она бы не только из леса тварей сейчас приманила, но из гор. Да только, увы, время застолья кончалось, и пара чужестранцев отправилась в выделенную для них спальню. Оттянуть этот момент молодой целительнице, упустившей свои шансы на близость с торговцем в прошлые две ночи, никак не удавалось. Хотя она все-таки постаралась хоть каким-то способом и о себе напомнить, и к бдительности призвать. Для этого она успела предупредить свою тетю и подсказать той, что делать. И получилось все вполне естественно и незаметно для виконтессы. Старшая сестра перегородила дорогу спешащей на ложе любви паре и ткнула вначале в одну сторону. «Там у нас мужская комната для нужд, а вот здесь, взгляните». Она увлекла за собой рыжеволосую красавицу. «Здесь для женщин, но несколько трудно с открытием воды. Я сейчас покажу». Тем временем к замершему на месте Светозарову метнулась в темноте тень девушки. Она схватила его за плечо, привстала на цыпочки и с настойчивостью зашептала: «Дин, будь осторожен, она тебе врет, вспомни о своей Сашеньке, вспомни». И быстро убежала за поворот коридора, а тут и та нехилки вернулась, несколько недоумевая, куда это и зачем ее водили. Там вообще для слива стояло обычное ведро. «Эта женщина, явный недоумок», сокрушалась она, «и сама чуть в темноте не грохнулась, и меня чуть за собой на пол не утянула. Хорошо, что я все вижу и заранее отступила назад». Они вошли в комнату, и она сразу прижалась к Дмитрию всем телом. «Наконец-то мы одни». Но тому мешал какой-то дискомфорт, в сознании что-то странно переворачивалось, сердце тревожно щемило. Последние слова Майлины не давали расслабиться и с безмятежной душой броситься в омут удовольствия. И чтобы хоть как-то себя успокоить, все-таки решился задать мучающие его вопросы. «А кто такая Александра?» При этом он самым внимательным образом наблюдал за виконтессой, но на лице у нее не дрогнул ни один мускул, а только в тоне появились сожаления, жалость и печаль. «Ты все еще винишь себя за это? Я ничего не помню», — ответил он более раздраженно, чем следовало. «Только это имя, и то я его говорил во сне. Кто она? Лучше бы ты про нее и не вспоминал. Тем более, что сам запретил упоминать ее имя даже случайно. Тем не менее сейчас прошу рассказать». С философской скорбью Таня увлекла его за собой, усадила на кровати, начала с просьбы: «Только постарайся не расстраиваться и не переживай так сильно». «Хорошо, да и чего бы это мне так переживать? Дело в том, что некая Александра, молоденькая девушка, работала у меня в замке кухаркой, и пока мы праздновали с тобой две первые брачные недели, умудрилась украсть у тебя некое устройство в виде двух спаянных под углом в 90 градусов кристаллов накопителей. Устройство для тебя невероятно ценное, которое ты с огромным трудом достал в каком-то из своих миров». Граф слушал с явным непониманием. «Всего лишь украла? Понятно, что не в этом суть, ты ведь не зверь какой, но вот эта несчастная так прятала свой трофей, что умудрилась его расколоть, безвозвратно испортив. Именно это и вывело из себя, лишило на какой-то момент хладнокровия. И ты с криками выгнал кухарку из замка. Ну и все бы ничего, да эта глупышка пошла и сгоря утопилась. Спасти ее не удалось, хотя и видели, как она с моста прыгнула в реку. Видно было, что супруга и сама еле сдерживается от слез, а уж как корил себя Дмитрий, было словами не передать. Не в его правилах считалось подобным образом наказывать мелких воришек, польстившихся на то, что блестит. Но теперь становились понятные терзания в душе, и это смутно знакомое имя во всех его разнообразиях. Александра, Шура, Саша, Сашенька. Чувство вины тяготело над ним даже во сне, заставляя просить у бедной девушки прощения. Было от чего грустить, но сама грусть вдруг почти улетучилась. А все потому, что женские ручки уже довольно умело расстегивали на нем пуленепробиваемый сюртук и поглаживали тело так интимно и приятно, что истосковавшееся по телесной близости естество встрепенулось и заколотилось пульсацией горячей крови. Еще и шепот раздался вдобавок, который сразу отторгал остатки здравого рассудка, печали или переживаний. «Наливай воду в корыто, ты ведь обожаешь, когда я тру тебе спинку». С обретением умений Гульды на слух у Майлины тоже усилился. Это она поняла по тем шорохам, которые могла расслышать не только в коридоре, где стояла, но и чуть ли не по всему форту. Она даже слышала, как перекрикиваются стрелки на стенах, как туго бьет отпущенная тетива лука по наручни, как атакуют своей магией сразу две твари со стороны леса. Слышала она и гул голосов, которые доносились из предоставленной чужестранцам спальни коменданта. Но именно что гул, отдельных слов, как она ни старалась, как ни прикладывала ухо к стене, расслышать не могла. Конечно, ей и в голову не могло прийти, что Маури, которой местные магистры и в подметки не годились, могла установить в комнате мешающий прослушиванию фон. При этом магическом действии отчетливо слова различал лишь тот, к кому обращались или у которого возле ушей стояла невидимая магическая метка. А уж прикоснуться куда надо к идущему в ее сети мужчине та не догадалась еще во время застолья. Вот потому Майлина ни слова не могла разобрать из услышанного. Потом она почувствовала, что бледнеет. Плеск воды во время омовения она разобрала отлично, а потом настало самое страшное. До слуха донеслись всепроникающие крики страсти и стон взрывающихся волн удовольствия. Ничего не стесняющаяся виконтесса дорвалась до своей мечты и теперь выплескивала свои восторги на зависть всему миру. Понятно, что в таком океане страсти и похоти Светозаров тоже не стал сдерживаться от рвущихся из него томных рычаний. Вначале молодая целительница попыталась сбежать в их с тетей комнату и там зарыться головой в подушке, но и там крики страсти высверливали ей мозг своей циничностью и бесстыдством. Тогда она схватила свой лук, колчаны со стрелами и на 3 часа умчалась на крепостные стены, отстреливая всех хищников, которые только пытались приблизиться к форту. Причем подпускала твари как можно ближе, словно наслаждалась их визгом, рычанием, шипением или свистом, и только потом била в упор, и никто из лучников не позарился на ее право стрелять и стрелять, сколько хватит сил, потому что многие слышали крики оргазма, которые неслись из спальни коменданта крепости, и прекрасно понимали молодую целительницу. Та окончательно прощалась со своими надеждами. Глава 27. Сколько веревочки не виться. Понятно, что сила и умение великого Крафы порой однозначно не мог оценить и он сам, как не мог окончательно определиться с наиболее звучным для него титулом покорителя всех миров, пространств и вселенных. Хотелось в едином, всеохватывающем слове ощутить собственную значимость, но таких слов просто не существовало в природе. Даже слова «бог» или «демиург» казались жалкими и ничтожными у подножия пирамиды, на которую взобрался всесильный диктатор и торговец. От слова «водоморф», которым якобы называли создателей самих торговцев и всех вселенных, тянуло мокрой плесенью. Титул халифа или императора вообще смешил. Ну а определение создателей близко не подходило по своей сути. Ведь узурпатор всего межмирского пространства ничего не создавал. Он только покорял и завоевывал все, что было создано природой. Еще следовало учитывать своеобразный юмор злого властелина. Несмотря на беспредельную власть в своих мирах, он не потерял некоего дерзкого сарказма, с помощью которого частенько издевался, ерничал над самим собой. А это хоть немного, но помогает держать себя в нужном тонусе. Ведь кто еще другой осмелится ляпнуть что-то против Всевышнего, неосторожное словцо без должного почтения, и стоящие сзади уже вытирают оставшееся от неудачника мокрое место. Так что свои титулы приходилось подбирать, опробовать и высмеивать только лично. Правда, в последнее время узурпатору все больше нравилось слово обращение «гегемон», коротко и всеохватывающе. Да и как иначе, если это именно он устроил 1500 лет назад кардинальные изменения всего общественного строя торговцев. А кто такие торговцы? Это и есть настоящие диктаторы любых миров и вселенных. Вернее, могли бы ими стать, отбрось они в сторону глупые суеверия и невесть кем навязанные запреты и стереотипы поведения. Вот он, Крафа, отбросил и, мало сказать, что победил, стал вечным гегемоном всего мыслимого и немыслимого пространства вселенных. Что там космос, что там телепортация в технически развитых мирах, если всеми ими без исключения сейчас правит он. Хочет, уничтожает мир без малейшего сожаления. Хочет, переиначивает его по собственному усмотрению. А хочет, остается в нем просто божественным наблюдателем и верховным судьей. Все зависит от того, насколько ему там интересно и насколько ему там нравится. Ну и, понятное дело, все 1500 лет вселенский бог собирал, улучшал и модернизировал личные системы защиты. Не то чтобы он был параноиком, которому за каждым углом мерещится заговор, но и собственного примера хватило. Ведь когда-то он сумел устранить сильнейших, пленить мудрейших и сделать рабами самых свободных и независимых. Так что никогда нельзя сбрасывать со счетов тот ничтожный шанс, что где-нибудь, когда-нибудь родится некий сукин сын, который изобретет нечто, пусть даже устройство с абсурдным названием «рогатка-абсорбент», и при посещении какого-нибудь мира великий гегемон Крафа вдруг окажется абсорбирован в вакуумное пространство, словно ненужный бульон. Поэтому великий циник и подлый узурпатор никогда не расслаблялся, а когда отправлялся в иные миры по делам, не гнушался и не ленился навесить на себя и захватить с собой все, что могло гипотетически помочь в трудную минуту. За 1500 лет это все так ни разу и не пригодилось. Оружие, да, использовалось постоянно, но ведь некоторое оружие, употребленное для наказания непослушных рабов, средствами обороны считать язык не поворачивался. Ну как, например, дыбу можно посчитать средством самообороны, скорее строением для превентивного наказания последующих поколений. Это, да, но не больше. Другой вопрос, что использовать и уже тем более таскать за собой дыбу было неэстетично и являлось бы неуважением к самому себе. Поэтому Крафа помимо средств защиты брал с собой такое оружие, что после его применения в бунтующем мире оставались тлеющие головешки да перемешанный пепел с песком. То есть руководствовался при выборе четырьмя критериями. Эффективность, удобство, миниатюрность и невозможность воспользоваться этим оружием для иного разумного существа. А то были случаи, когда некие слишком шустрые аборигены, используя еще более шустрых прирученных червей, птичек или комариков, пытались выкрасть, а то и на месте использовать невероятное по мощности оружие. Как говорится, результат их всегда поражал перед самой смертью, а потом и суровое наказание следовало для всех остальных заговорщиков. Жестоко, зато справедливо, и гегемон Крафа упивался основным постулатом своей справедливости. Рабам дозволено только беспрекословное подчинение. Ну и, как обычно, пришел очередной день для свершения наказаний. Мирба, в котором жили здоровенные переростки Баюнги и их пушистые братья-суслики Туюски, нуждался в полноценном наказании для непослушных аборигенов. Все-таки помощники определили точно, а потом Крафа и сам проверил. Именно оттуда пришла зеркальная отдача, которая умертвила добрую десятую часть созданных на зеленых болотах животных. Причем как раз и созданных для наказания, донесения, так сказать, науки в тупые головы, чтобы неповадно было и не лезли куда им не следует. Но эти хитро сделанные туюски совершили очередное невероятное открытие, разгадали секреты заброса в их мир болотных тварей и сподобились изничтожить, сломать орудие наказания. Вряд ли им в этом деле помогали баюнги, но под прессом наказания этим увольним достанется. Нечего было допускать до такого уровня технического развития своих врагов, чтобы те осмелились бороться с волеизъявлением гегемона. Экипировался узурпатор всех вселенных долго и тщательно. Удовольствие удовольствием, но ведь его визит выжившим должен запомниться надолго. А для этого покрутиться лишних пару часов перед зеркалом, только приятно провести время. Что не нравилось, снимал. Что было обязательно в ношении, но смотрелось не совсем эстетично, камуфлировал накладными иллюзиями. Что казалось слишком большим или громоздким, размешал на специальных платформах поверх ускорителей и поверх специального каркаса из силовых линий, и тоже камуфлировал иллюзии всеобщего, громадного нимба. Кстати, нимб коварному обманщику бесспорно нравился, хоть и навевал он неуместное сравнение с какими-то жалкими башками в захолустных мирах, но должную толику уважения и величия придавал несомненно, и ростом гегемон становился выше, и страхи навевал полные штаны в стане недовольных рабов, и сам себя ощущал сверхсуществом, который создает новые законы бытия. Но любое действие когда-нибудь оканчивается. Так и личная экипировка в дальние путешествия закончилась. Приятная штука, но и затягивать ее до бесконечности не следовало. Настала пора самого приятного действа, справедливого наказания. Ориентир на мир Ба был взят, тело привычно подобралось перед нырком в межмирское пространство, и нога сделала должный шаг. Вот тут мир и содрогнулся, и почти сразу же все пошло наперекосяк и совсем не по намеченному сценарию. В первый момент Крафу дернуло и закрутило с таким ускорением, что он и испугаться не успел, а вот во второй момент так сдавило, сжало неведомыми силами, что все его раздавленные чувства возопили. Ловушка, смертельная опасность, по высшему уровню, а в таком случае срабатывала специально настроенная автоматика, которая спасала тело даже в случае его полной бессознательности, а то и спасала уже мертвое тело от полного уничтожения. Фактически при такой ситуации сам гегемон уже ничем управлять не мог. Да и как управлять, если тебя пытаются уничтожить невероятными, немыслимыми силами? Мало того, в подобной ситуации, будь ты трижды гегемоном, живое существо перестает думать, и тогда вся надежда остается лишь на задействованные цепочки контрмер, которые скрупулезно встраивались в автоматику многоуровневой защиты долгие 1500 лет. К счастью, автоматика сработала. К невероятному счастью, живое существо внутри осталось живым. Ну и, скорее всего, по счастливой случайности это самое существо во время невероятного по силе взрыва, разметавшего ловушку и уничтожившего внушительный горный кряж в мире Ба, не лишилось ни зрения, ни рук с ногами, ни своей никчемной памяти. Судьба даже оставила существу его врожденные умения торговца. Они ему и помогли при падении с высоты метров 10 не переломать все конечности и остаться после удара горячий песок в полном сознании. И только тогда до Крафы дошло сразу две неприятности. Жуткая боль по всему телу и осознание своей тотальной обнаженности. Во время взрыва, когда тело немыслимым броском выкидывалось через подпространство, была уничтожена вся уникальная защитная одежда, а кожа почти везде либо царапана, либо обожжена. Понятное дело, что и все оружие, все оборудование, силовые каркасы и ускорители, все кануло в лету во время ускользания из страшной по своей силе ловушки. Страшной настолько, что содрогнулся весь мир. Боль удалось приглушить своими невероятно развитыми умениями. Остановить кровь тоже труда не составило. Прояснить сознание и встать на ноги было уже несколько трудней, запас личных сил все-таки не безграничный, да и отсутствие рядом с собой хотя бы ножа расстраивало не слишком. Ухмыляясь и постановая от нервного смешка, Крафа осмотрелся вокруг, и даже после этого увиденные пейзажи выжженной пустыни его не расстроили. Плевать, главное, что жив остался, шептали его окровавленные, потрескавшиеся губы. Ну и сейчас я вам всем, скорее всего, чисто инстинктивно он не сразу шагнул в подпространство, еще всем естеством помня недавний взрыв, хотя и был уверен, что доберется домой за два шажка. Боль во всем теле, даже приглушенная, заставила осторожничать, и он заглянул на тропу между мирами только краешком глаза, и в тот же момент чуть не ослеп от увиденного там урагана. «Ао, да меня знатно обложили!» – прохрипел он вслух. «Или это последствия взрыва? Ох, что же это за ловушка была, что я сам еле выжил, и остался гол, как, никакое сравнение с пернатыми не подходило, те хоть перья имели, а удавы, красивую, крепкую и, главное, целую кожу». Еще спасшегося диктатора изумляла полная отработка всех его защитных систем, структур, устройств и прочее. Чтобы такие всемирные силы задействовать, следовало создать нечто уникальное, а при всех скидках и допущениях не баюнги, ни туюски подобного изобрести никак не могли. Техническое развитие цивилизации там поддерживалось на уровне феодально-общинного строя, там даже паровозов существовать не могло, хотя, могли что-нибудь откопать из наследства торговцев. Там этих увольней 1500 лет назад больше, чем в иных мирах, проживало, размышлял Крафа, внимательно всматриваясь в окружающие его песчаные дюны. Или кто-то явно со стороны помог, а кто, оно понятно, что на такое способны только представители невероятно развитого технического мира, но тем козлам врожденная магия недоступна изначально, а значит, о межмирском пространстве они понятия не имеют, а ловушку, способную так меня им доголить, могли создать, лишь совмещая высшую магию, знания торговцев и наивысшие технические достижения цивилизаций, использующих телепорты в своих вселенных, то есть три разные силы, три разные ветви существ должны сойтись вместе, сработаться, узнать обо мне, о моих силах и уже только после этого организовать для меня теплую встречу. А такое возможно? Нет, но, вот это маленькое но меня чуть и не убило только что. Ага, тут еще и большое эго-го меня добить вознамерилось. На гребень ближайшего бархана взобралась гигантская ящерица, заметила человека и явно изготовилась к атаке. Высотой под 2 метра и общей длиной с хвостом до 10, она смотрелась в данной пустынной местности слишком странно. В такой тяжеленной броне ни одно животное долго не проживет под палящими лучами местного светила. Причем, как успел заметить окровавленный и голый лишенец, ни одного солнца, а сразу двух. «А чтоб я всегда оставался гегемоном!» — воскликнул Крафа и сплюнул кровь, скопившуюся во рту. «Куда это меня занесло? К чертям ядовитым!» Тут и ящерица решилась на атаку, но прежде чем двинуться на человека, ударила по нему звуковой волной, напоминающий неприятный сорочий стрекот, и по отчетливым ощущениям человек понял, что будь он обычным обывателем, то сейчас бы уже валялся парализованным. Вот это охотничек, надо будет мне на развод таких в зеленые болота перебросить, никакие твари и бестии с ним не сравнятся. Но так как дистанция в 30 метров сокращалась, убегать Крафа не собирался, а в рукопашную сражаться, вообще было бы пределом глупости, то навстречу зубатой пасти ударил магический импульс замораживания мозга. Ящерица зарылась мордой в песок и моментально замерла в послесмертной нелепости. Словно не она только что мечтала полакомиться свежей кровушкой несчастного, заблудившегося путника. Зато теперь хищника можно было рассмотреть со всем тщанием. И первое, на что Крафа обратил внимание, торчащая в спине стрела и на боку, наконечник копья. Ха, да здесь и бесхозные подданные мои ошиваются, обрадовался владыка вселенных. Ну-ка, ну-ка, и почему без цветов, и почему не слышу торжественного марша, совсем нюх потеряли? Вытащил стрелу, потом наконечник, примерил их в руках. Для кого-то подобное оружие, может, выглядело никчемным, но с умениями диктатора и такие мелочи могли уничтожить немыслимое количество врагов. После чего обнаженный человек вскарабкался на тот самый бархан, на котором появилась ящерица. Вначале проследил взглядом за цепочкой следов, ведущих к месту возможного сражения хищника с людьми. И даже с расстояния в пару километров увиденная картина заставила удивиться. Горы иссыхающих костяков и мумий непонятных животных. И там же куча самых разнообразных, диковинных тварей. Некоторые из них еще шевелились. То есть люди просто обязаны были быть где-то рядом. Но прежде чем тронуться туда, Крафа оглянулся и в противоположную сторону. Кажется, именно туда отправлялась убитая им гигантская ящерица с дикой природной магией. Там в дымке поднимающегося от песков жара колебалось видение очень далеких гор. Мда, последовали очередные рассуждения вслух. Если бедная ящерка оттуда и спешила домой, то понятны условия ее выживания. Но тогда поражает ее фантастическая выносливость. Ведь туда не менее 2 дней пути. Ну ладно, посмотрим на местных аборигенов. Он деловито, стараясь не кривиться от боли в подживающих, но еще страшно исцарапанных ногах, тронулся в путь. Если те не погибли на том поле сражения с тварями. Кстати, странное поле, неужели они иного места не могли подобрать для стычки? А вдруг здесь имеются подземные тоннели, пещеры с катакомбами, а то и целые города, как у туюсков? Тогда бы все хорошо укладывалось в схему, ибо в такой жаре уже через час яйца сварятся вкрутую. Ага-ага, вместе с человеком, носителем этих яиц. Когда Краф одобрел до места с грудами костяков, то поразился еще больше, и практически бегом бросился исследовать и осознавать, что такое тут происходило. Людей здесь не было, причем, никогда и не было, потому что ни единого человеческого следа, где в несносной жаре не было даже легкого ветерка, не наблюдалось. Зато наблюдались громадные горы истлевающих и высыхающих тел жутковатых на вид тварей. Крокодилы о 6 лапах и с клубком щупалец на спине. Все они попали в пустыню уже мертвыми и так, словно их сбросили с дирижабли или из межмирского пространства выкинули. Да и давненько. Второй тип тварей поражал гораздо большим разнообразием и размерами. Все они попали сюда живыми и пытались на месте, если не передраться, то хотя бы как-то зарыться в песок и пересидеть в жаркое дневное время, и только потом добираться до пригодных для обитания гор. Такая глупая ящерица, отправившаяся к горам в разгар раскаленного дня, оказалась всего одна, да и вообще, 2/3 крупных экземпляров уже можно было списать со счетов. Переместить их для развода в зеленые топи, нет ни малейшего смысла, и оставшиеся 1/3 большинство тоже долго не протянут. Самые умные монстры укрывались убитыми соперниками, а то и пытались зарыться в горы крокодилов-спрутов. Причем все крупные хищники обладали природным даром магической атаки и умели управлять более мелкими помощниками. Но эти самые мелкие уже почти не реагировали на приказы своих пастухов. Если кто еще не умер от жары, то лежал с полной апатией. У них, видимо, обезвоживание наступало очень быстро. А скорее всего, они отключались от сильнейшего теплового удара. И самое удивительное – что все они тоже были сброшены сюда совсем недавно. Во многих, особенно крупных, тварях виднелись стрелы, копья, а то и мечи с ножами. То есть смертельных для людей созданий просто выбросили как опасность из иного сражения, разыгравшегося если не в неведомой дали данного мира, так вообще в ином мире. И это было страшно, это было ужасно. Ведь перемещать такие немыслимые тонны существ не под силу ни одному торговцу. Даже сам Крафа, величайший и сильнейший, захвативший всех и вся в рабство, мог переносить за собой 800, максимум 1000 килограммов груза. А тут, если судить по положению гор из крокодилов, за один раз неизвестный уникум переносил десятки, если не сотни тонн. От таких подсчетов гегемону стало плохо, а черный юмор стал еще более черным и гротескным. Если яйца и не сварились вкрутую, то это не значит, что их носитель долго сможет скакать по барханам. Придя к таким неутешительным выводам, обладатель миров бросился спешно и максимально усиленно экипировать себя оружием и одеждой. При этом он успел с удовлетворением заметить, что одно из солнца пускается к горизонту, а значит, немыслимая жара, забирающая так много сил, скоро спадет. Дело спорилось, потому как мечей на выбор, ножей и целых копий хватало с избытком. А пытающихся атаковать магией тварей удавалось успокоить самым экономным импульсом навивания сна. Потом проснутся ночью, скажут спасибо своему спасителю. Экипировка проходила живо и с применением многовекового опыта. Некое подобие куртки из прочнейшей кожи огромного питона. На ноги получились удобные мокасины из глаз дивного битюга с рыбьей пастью. Запасные туфельки были выковырены у другого битюга. Прочие части одежды удалось нарезать из кожи гигантского лося с длинной шеей и огромнейшими рогами. Кстати, после проводимых анализов и мясо этого лося показалось наиболее пригодным в пищу. Его нарезка и сушка делались попутно с запасанием крови в опустошенные, вырезанные желудки. Когда накатывала нужда, гегемон мог питаться и мхом ради выживания, а тут предстояло преодолеть пустыню, и неизвестно еще, встретится ли по дороге хоть какая-нибудь жижа с намеками на воду. Нужда заставит и свернувшуюся кровь считать достаточной заменой воды. Из кожи несуразных амеб получились тугие, прочнейшие ремни, пояса и некое подобие вещмешка. Ну а из перьев зубастого хищника в виде курицы-мутанта удались прекрасные головные уборы, закрывающие от прямого солнца не только голову, но и плечи, спину и даже локти с коленками. Если и существовали в этом мире аборигены, вряд ли они могли бы вырядиться и экипироваться лучше всемирного диктатора, за плечами которого имелся опыт длиной более чем в 1500 лет. Небезосновательно гордясь собой, Крафа облачился, собрал припасы, подвесил на себя лучшее оружие и вновь осмотрелся по сторонам. Он надеялся, что одного светила уже не стало и дальняя дорога пойдет намного легче. Но, рассмотрев, что творится на небосводе, не сдержался от продолжительных ругательств. Одно солнце уже практически скрылось за горизонтом, зато с другой стороны с красочными эффектами рыжих и голубых тонов поднималось третье светило. «Да это не мир, это духовка», — вопил со злостью Крафа, спеша к своей же цепочке следов, по которой он сюда и дошел с места своего выпадения. Да та ящерица не самой глупой, а самой умной оказалась, что сразу к горам рванула. А прячущиеся в песке и под телами умники и есть самые настоящие болваны. Ха, а я среди них самый главный, самый именитый болван. Хотя, кто ж мог предположить, что над этой духовкой сразу три звезды пригревает. Ух, а если все четыре, да, тогда будем возвращаться. Куда, только лечь останется и ноги вытянуть. Нет, надо попробовать хоть малость прыгнуть, если получится. Но, к его огромному сожалению, ураган в межмирском пространстве и не думал ослабевать. За эти последние несколько часов там не произошло ни малейших изменений к лучшему, что в некотором смысле гегемона порадовало. Если я не могу перемещаться, то наверняка и тот уникум сидит где-нибудь в глубокой дырке и не может ко мне подобраться. Иначе уже давно бы примчался и постарался меня добить. Хе-хе, добить, а ху-ху не хо-хо. Пусть только этот мутант мне на глаза покажется. Уж я его и встречу, и привечу, и кое-что вобью, вколочу по самое не хочу. Но как ни крути и не брызгай слюною, лучше к моменту нашей встречи иметь хоть какое-то преимущество. Хотя бы в виде крыши над головой, а еще лучше прохладную пещеру с озерком с рыбкой жареной. Хм, ну и несколько русалок бы не помешало. Но виднеющиеся в жарком мареве горы, как путник не ускорялся при ходьбе, приближаться не спешили. Глава 28. Талант не пропьешь. Настойчивость Прусвета, а впоследствии его невероятные умения не сразу принесли плоды успехов в ведущемся следствии. Но именно его настойчивое желание еще раз осмотреть скрупулезно место преступления оказалось в итоге наиболее верным. К моменту прибытия группы в императорский дворец там уже собралась группировка наиболее приближенных к императору лиц, которые совсем не желали пускать чужаков в святая святых империи Релли и разрешать им копаться в кулуарах самого великого двора самой громадной и богатейшей империи. Грязного белья даже в таких местах хватает, да и прочих секретов накопилось за столетия немало. Вот потому местные бюрократы, несмотря на присутствие в их рядах пятерки старейших и всеми почитаемых арчевилов, горячо поддержали предложение главного казначея не допустить посторонних существ в свои тайные ведомства. И первым при встрече стал говорить самый солидный и знаменитый арчевил, наставник с детских лет императора и его нынешний советник. Вы поработали феноменально, молодцы, начал он свою речь. Поэтому теперь, но был бесцеремонно прерван нервно оглядывающимся во все стороны разумным кальмаром, а вы вообще ничего не сделали. Поэтому ваши похвалы в наш адрес неуместны. К тому же хочу напомнить, у меня особые указания от императора и данные им чрезвычайные полномочия. Так что все слушаем сюда и выполняем дружно мои распоряжения. Что за хамское поведение? Рявкнул своим усиленным магией голосом древний Арчевил. Тебе никто не давал слова, и не смей. Да не на того нарвался. Иное прозвище Прусвета, живой ужас, за его громоподобный голос, сейчас показало себя во всей красе. Молчать, стоять и слушаться. От невероятного по силе звука все непроизвольно присели, а кто не имел должной защиты, со страдальчески скривленными физиономиями схватились за свои уши. Мы здесь не в бирюльке играем и не выясняем, кто старше и сильней, а дело делаем, спасаем императора и его династию. Но не забывайте, если его с трона свергнут, и вам не поздоровится от новой власти. Так что не вздумайте нам, и конкретно мне, что-то указывать. Без вас разберемся, что говорите, куда вас посылать. Еще один из арчевилов попытался как-то осадить взорвавшееся иномирское чудо. Мы недавно имели честь беседовать с его императорским величеством по прямой телефонной связи, и он отменил данные им вашей группе чрезвычайные полномочия. С этого часа все внутренние вопросы решаются, как и раньше, по штатному расписанию, действующему во время отсутствия в столице императора. Так что, хорош врать, дядя. Прусвет еще больше добавил визга в обертоны своего голоса. Вот мои бумаги с гербовой печатью и подписью самого Тилиана Пятого. И в них без всяких обиняков, жестким приказом ставится превыше всего мое командование. Могу при необходимости вас всех арестовать и отдать под стражу, если только капелька подозрения появится в вашей честности. А что можете противопоставить этому приказу вы? Словесное вранье, ничем вдобавок не подтвержденное, стража, ко мне. И пока командир дворцовой стражи, видевший, кстати, это чрезвычайное распоряжение собственными глазами, с двумя десятками гвардейцев выстраивался рядом с зависшим в воздухе разумным кальмаром, тот продолжил с хорошо различимой угрозой. А прямую помеху следствию я сразу классифицирую как попытку спрятать свое личное соучастие в случившемся преступлении, или, как преступное разгильдяйство, которое стало причиной случившегося хищения. А теперь еще раз хочу послушать ваши предложения по поводу ведущегося нами следствия. Итак, чтобы не ляпнуть что-нибудь обидное для кальмара, главный казначей засунул в рот кулак чуть ли не целиком. Остальные тоже молчали. Кто с презрительным выражением на лице, кто с ироническими ухмылками. И только самый старый арчевил с явным поясничением воскликнул. А самый прославленный детектив, как же мы будем рады твоим гениальным и быстрым поискам сокровищ. Куда уж нам, бедным умом, давать какие-то советы такому крупному. Он сделал вид, что замялся, прикидывая на глазок вес парящего в воздухе кальмара. Ну да, я нисколько не ошибся. И в самом деле очень крупному специалисту. Спасибо, господин Арчевил. Не менее язвительно ответил пронзающий камни живой ужас. При подведении итогов будет обязательно учтена эта ваша изумительная и, главное, своевременная помощь следствию. Я очень рад, что вы решили не мешаться под ногами. Можете идти, но столицу не покидать ни в коем случае. Вы можете понадобиться для прояснения некоторых обстоятельств в любое время. А вы, он ткнул щупальцем чуть ли не в лицо отстранившегося казначея, проведете нас немедленно в хранилище. Начнем осмотр оттуда. Но не все сразу. Нашлось задание для коллег по группе. Первым делом он обратился к знаменитому художнику и искусствоведу. Джейк, просмотри, пожалуйста, все те экспонаты, которые недавно находились в хранилище, а сейчас по какой-то причине опять выставлены в тронном зале или в иных помещениях дворца. А вы, ребятки, это уже к молодым арчевилам, на которых старики смотрели чуть ли не с сюсюканьем, разыщите и составьте полные списки тех, кто, как и виконтесса Хилке, передавал в дар своему народу, посредством вручения императору, нечто ценное и громоздкое. Ну а мы, в хранилище, встречаемся здесь через 3 часа. Главный казначей довел троицу следователей до требуемого места, открыл первое помещение, в котором раньше была расходная казна, и печально развел руками, глядя на пустые углы. Вот, можете смотреть. Хотя я сам удивляюсь, чего это я продолжаю скрупулезно закрывать все эти двери, запоры и магические структуры. Да Сашмахужди рассмеялся молодцеватым смешком. Так откройте все двери и запоры. Сразу и все. Пусть мы рассмотрим полную перспективу похищения всех времен и народов. И Аристарх, пряча улыбку в усах, авторитетно добавил. В самом деле, открывай. Вжавший голову в плечи казначей немного подумал, припомнил, кто здесь командует, и со вздохом принялся открывать и все остальные бронированные двери, перемычки, решетки и магические структуры. Ну а троица коллег, идя следом, сразу начала осматривать все углы и обсуждать увиденное. Мы уже интересовались и выяснили, начал Аристарх, что Дмитрий здесь не бывал ни разу, да и хранилища построены много веков назад. Это ты к чему? Поинтересовался Прусвет. Ныряние время от времени в стену не мешало ему и за разговором следить, и вопросы своевременные задавать. К тому, что створ между мирами вижу, ошарашил товарищей Шафик. Он ведь был единственный человек среди старых знакомых торговца, который умел различить тончайший, легкий силуэт дугообразного и самого удобного перехода в межмирское пространство. Вон там, целый створ, а из той стены только край дуги выглядывает. Довольно важная новость. Если в хищении участвовал какой-то человек со статусом торговец, то становилось понятно и то беззвучие, с которым совершено преступление. Наверняка наличие створов в хранилище помогало и виконтессе Хилке сюда проникать да втихую проводить осторожную селекцию похищаемых предметов. И все равно на ученую Маурии разумный кальмар грешил меньше всего. Да не потянет она со своей аппаратурой, никак не потянет. Да и действовала она с оглядкой и огромной осторожностью. Верно, соглашался с ним Досаш. Здесь явно действовал кто-то с размахом. Воровать, так все, или что-то. Последние слова талантливый юноша в теле 40-летнего мужчины произнес так многозначительно, что даже потерянно бродящий за троицей детективов казначей встрепенулся и решил поехидничать. Намекаешь, что это магические силы планеты на золото и драгоценные камни позарились. Но Прусвет только шикнул на него, показывая, насколько он и его товарищи игнорируют вопросы посторонних, и спросил сам у Досаша, будь добр, поясни, ну ты ведь сам еще в самом начале предположил, что могло получиться некое наложение случайностей, ну говорил, так ведь надо еще и обосновать эти случайности, и привести их в единую стройную систему, точно, вот сейчас давайте и попробуем представить себе гипотетическую картину событий, эх, жаль, что с нами нет Эрлионы, она такие задачки на раз щелкает и силовые линии между объектами определяет получше меня. Бывший диктатор Успенской империи в азарте своего открытия размахивал руками и подпрыгивал на месте. Что мы имеем? Изначально и самое главное, сработавшую ловушку кокон. Даже не настолько сработавшую, как скорее уничтоженную во время чудовищного взрыва. Что случилось с попавшим в нее Крафой, сейчас не столь важно, пусть даже он спасся и сбежал. Важен сам взрыв, то есть час икс, когда содрогнулся мир. И вот представьте себе, что именно в этот момент... А так оно, скорее всего, и было, виконтесса совершает своими устройствами перемещение либо сюда, либо уже отсюда с очередными трофеями. И, что весьма немаловажно, следует учитывать невероятную концентрацию в данном месте тяжелых дорогостоящих металлов, уникальных по емкости драгоценных камней, массу сильнейших артефактов и непомерную магическую защиту всего этого окружения. Хитро стелишь, крякнул Аристарх, но это не сбило юношу с толку. Следующий фактор. Положение миров в пространстве. Мне Эрлиона эти пространственные координаты давала, и они у меня в памяти превосходно отложились. И получается вот такая конфигурация. Он быстро разложил на полу вынутые из карманов мелкие предметы равнобедренным треугольником. Здесь мир Мирлан, куда подался Дмитрий с переноской рыцарей. Вот здесь мир Генвейл, откуда поставлялись рыцари, несущие на себе массу железа сплошным потоком через пространство между мирами. А вот здесь мир Ба, в котором стояла наша ловушка-сюрприз. А вот здесь над ними как раз и висит мир зелени, завершая идеальную по граням пирамиду. То есть получается некая пространственная структура силовых полей, которая используется в техническом мире Ситулгайна при создании телепортации. И если в единое время все точки будут сопряжены большим возмущением пространства и тяжелыми металлами, происходит самопроизвольное срабатывание системы, во время которого одно из звеньев либо испаряется, либо трансформируется в иное место. Окончательно все можно высчитать, лишь измерив и сопоставив силу взрыва, массу сокровищ и энергию в устройствах виконтессы и массу стальных рыцарских потоков. Он с победным видом и горящим от возбуждения взглядом осмотрел своих товарищей, ожидая заслуженной похвалы. Но Аристарх тупо пялился в образовавшуюся пирамиду, а Прусвет озадаченно чесал щупальцем свою лысую голову. «Считай, что мы все поняли и дружно аплодируем твоим талантам, но все равно, будь добр, поясни, в какой точке этого куба искать сокровища?» «Ну я же объяснил, не куба, а пирамиды», — досадовал парень на такую беспросветную тупость, хотя и понимал, что великий ученый кальмар больше ерничает, чем недоумевает. «Надо точно высчитать углы смещения, хотя точка в пространстве для переноса одного из объектов нам в любом случае известна точно. Вот здесь, в самом геометрическом центре нашей пирамиды, и как раз там находится планета с пустынями, называемая миром огненной патоки из-за трех солнц, сжигающих там все подряд. Следите за моими словами. Что-то одно, еще раз повторяю, одно, сместилось в центр. Все остальные составляющие могли сместиться лишь чуть-чуть, на самую капельку. Ага, уже легче. Наморщил лоб разумный кальмар. Значит, у нас только два варианта, по твоим гипотезам. Сокровища либо в мире огненной патоки, либо где-то здесь, совсем рядом, валяются в каком-нибудь лесу, запыленные песком и засиженные мухами. Было смешно наблюдать, с каким серьезным видом задумался Дасаш над уточнением этого аспекта своей теории. Видимо, у него в мозгу работала некая вычислительная машина или как минимум арифмометр. Наконец получились и результаты. Да нет, так далеко забросить сокровища из-за их массы никакое светопреставление не могло. Вот Дмитрия или там Крафу могло швырнуть на полюс тех планет, возле которых они находились. Или в ту пустыню с тремя солнцами. За графа я не переживаю, такое из любой дыры выберется не испачкавшись, нервничал уже и Прусвет. Где? Где сокровища? Ну я же говорю, где-то рядом, скорее всего, надо только поискать. Да, ну тогда чего стоим? Фыркнул Прусвет, начиная погружаться в пол. Я в катакомбы, а вы здесь глазками шевелите. Может, какой камешек куда и закатился? Ха, и не забудьте у этого бледного казначея его карманы проверить. Не нравится он мне. Указывающие на казначея щупальце так и пропало из вида, исчезнув в полу, словно в густом сиропе. Никаких вибраций, скрежета или скрипа. Да и пол здесь имел несколько слоев металла, бетона и железобетона, а поверху его покрывали плиты из дорогущего обсидианового мрамора. Именно из-за железобетона разумный кальмар и отложил просмотр подземелий на потом. Не любил он в железе двигаться, вязнул и порой протискивался с трудом, ведь основное его предназначение было пронзать камни. Оставшиеся детективы, так как искать закатившиеся камешки в чистом даже от пыли помещении было бессмысленно, и в самом деле уставились на местного хранителя имперских закромов. Тот занервничал еще больше, а потом не выдержал и сорвался на крик. «Да сколько можно меня подозревать? Что, вам все карманы вывернуть наизнанку? Или вообще до трусов раздеться?» Да Саш вроде как хотел его успокоить, но получилось наоборот. «Не волнуйся ты так, в трусах ведь тоже много чего можно спрятать». Еще мгновение два, и гневно раздувающий ноздри человек стал бы срывать с себя одежды. Но от этого нервного срыва его спасло эффектное возвращение разумного кальмара. Тот взвился из пола, расставив все щупальца максимально в стороны и вращаясь вокруг оси, словно летающая тарелка. При этом он трубил какой-то бравурный марш таким громким голосом, что бедный счетовод чуть не обделался. Тру-ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту, долетев до самого потолка и уже почти вонзившись в него, Прусвет опомнился, вернулся к людям, сходу ударил Дасаша по плечам, завис перед ним и заорал. «Ну ты гений, ну ты талант, я знал, что ты мою идею правильно разработаешь, я верил в тебя, ура, ура, ура». Глядя на него и уже понимая, что есть некие положительные результаты, заулыбались и все остальные. Но как оказалось, слишком рано они стали расслабляться. Вначале на всю катушку досталось казначею, к которому пронзающий камни метнулся сразу. Чего встал как истукан? Ты что, забыл главные положения о безопасном хранении сокровищ? Все, буквально все двери и запоры должны быть закрыты, всегда, и открываться только для кратковременного прохода или транспортировки. Бегом, не стоять, закрыть все, что закрывается. Перепуганный казначей сорвался с места, чуть не теряя при этом подметки. Но паре детективов над этим даже улыбнуться не довелось. А вы чего бездельничаете? Вам ведь самая легкая работа остается. Высчитать, что именно из какого края мне доставать первым. Аристарх пожал плечами. Зачем тебе корячиться? Если сокровища в катакомбах, то пусть сами достают. Наше дело было лишь отыскать. Ха, какие катакомбы, какие сами. Все здешнее добро находится 2 метрами ниже в каменной толще скального фундамента и в железобетоне. И все это склеено намертво, вросло друг в друга, сроднилось молекулами и электронами. И каждое изделие или вещицу надо отрывать медленно, по отдельности и только потом вытягивать наверх. Ао, в один голос затянули пораженные коллеги. Вот вам и ао, мне теперь работы на месяц, не меньше. Вот если бы Дмитрий вернулся до 10 моих собратьев из обломков нашего мира сюда доставил, мы бы за день-два управились. А так, предстоящая титаническая работа и в самом деле омрачила радость Прусвета. Но Дасаш не забыл о предстоящих вычислениях, которые для него не наказанием считались, а поощрением. А что нам-то подсчитывать надо? Да ты понимаешь, там какая-то штуковина в самом центре, скорее всего, тот самый олиповатый подарок Танихилке в здешнюю казну. Так вот, она запитана какой-то энергией и продолжает работать, а вместе с ней функционирует и весь огромный контур из золота и драгоценностей. Ну, кроме некоторых участков, отстоящих чуть осторонь. И что делать? Вдруг я сдвину какой-то предмет, не так и станет только хуже? Например, ураган в межмирском пространстве усилится, или сокровища вообще в центр планеты сместятся, а то и самого Дмитрия куда в иное место переместит? Махужди озадаченно почесал бровь и пожал плечами. Да вроде как не должно ничего и никуда смещаться, но считать садимся немедленно. Сейчас озадачим охрану доставкой столов, стульев да пишущих принадлежностей. Дасаш побежал в сторону выхода, где со всей проснувшейся сноровкой возился казначей. Ну а Прусвет подмигнул улыбающемуся Аристарху. А я пока тут несколько вещиц подниму да подставку с сундуком. Надо ведь какой-то почин делать. Начинай, дружище. Иначе, чувствую, нас и покормить запамятуют. Не забыл ведь, как над нами издевался тот старый Арчевил, которого ты поставил на место. Ага, такого спесивого деятеля забудешь. Хотя может, и не буду на него жаловаться императору. А вот припугнуть жалобой – святое дело. Посмотрим, как изворачиваться начнет. Ладно, пошел я, удачи. И под это дружеское напутствие пронзающий камни разумный кальмар утонул в плитах из обсидианового мрамора. Впереди предстояли долгие и кропотливые недели практически беспрерывной работы. Но раз отыскал клад, то следует его еще и спасти для империи, а уже потом надеяться на благодарность, а то и требовать оную со всей присущей Прусвету настойчивостью. Глава 29. Прелести, тяготы и сомнения. После бурно проведенной ночи граф Дин проснулся несколько измочаленный и уставший. Да оно вроде как понятно было. Поспать удалось только парочку часов. Все-таки для него лично это была как бы первая брачная ночь, потому что самую первую он так пока и не вспомнил. Пыл, крики, явные излишества ночной сексуальной оргии воспринимались вполне нормально, и неподдельная страсть со стороны виконтессы казалась такой искренней и величественной, словно и она сама впервые спала с любимым мужчиной. Вроде как месяц постоянного секса должен был бы слегка успокоить ее бурную натуру, но вот оно как получается, когда женщина и в самом деле любит от всей души. Лестно для любого мужчины. Правда, утром и сама супруга была несколько не в настроении, но списала это на неудобство, излишнюю жесткость предоставленного ложа. Жаль, ты не помнишь кровать в моем замке. Она такая мягкая, упругая и раз в 6 больше по площади. Ха-ха, зачем такая большая? Можно ведь заблудиться и не найти друг друга. Такого еще не случалось. Ты меня находил только по одному запаху. На самом деле причина расстройства красавицы была в ином. Пусть и временный супруг, но где-то на подспудном уровне сознания он продолжал помнить свою настоящую женушку. Потому что пару раз в моменты наивысшей страсти у него с губ сорвалось Сашенька, а потом имя повторялось во время короткого нервного сна. То есть в любом случае тело что-то помнило и продолжало любить иную. На все прелести и умения виконтессы чужое подсознание не повелось. Ну и, что могло быть самым печальным, память по здравым размышлениям могла вернуться в любой момент и в полном объеме. Уж эта целительница 2-го уровня и знала, и чувствовала, и предвидела. А значит, ее личное счастье может оказаться невероятно коротким, а то и самым последним в жизни. Потому что предвидеть реакцию графа свирепого на подобный обман не взялась бы и его мать родная. Да и вторая опасность имелась, снижающая шансы на такое вот тихое существование. Вдруг ураган закончится в пространстве между мирами несколько раньше предположительных сроков в 2-3 недели, и тогда мотнувшийся на родину или в свирепую долину торговец узнает все и выяснит правду о последнем месяце полтора в течение одного часа. А с супругом отправляться – весьма опрометчивый шаг. Можно лишиться, если не жизни, то уж свободы до конца жизни, точно. Конечно, как и любая Маури, та не имела массу методов защиты, но ведь и торговец не арчевил какой-то. Приходилось слышать, как он расправлялся со жрецами Успенской империи или уничтожал боевиков, которые держали в рабстве его родную сестру. Кстати, темы о родственниках аферистка старалась избегать всеми силами и средствами. Уж она по роду своей профессии целительницы знала, как подобные разговоры могут стимулировать процесс восстановления памяти. Ну и, раз пошли такие дела, наивно надеяться на долгое счастье не приходится. Предусмотрительная виконтесса сразу же после первой брачной ночи стала подумывать о грамотном тактическом отступлении в любой момент и заготовке самых верных путей отхода. А что может быть лучше при спасении от разгневанного мужчины? Правильно, только своевременное укрытие за спиной другого, не менее сильного мужчины. Но вот тут, увы, существовала одна огромная проблема. Никто из окружения и в подметке не годился такому, как великий торговец. Ну, разве что маркиз Зарнер подавал в этом плане некие надежды.